Джойс сделала состояние не только для себя и Райса, но и обеспечила огромные прибыли для кинокомпании «Пасифик». Я легко мог себе представить тревогу, которую вызвало у дирекции известие о ее похищении. Открыв дверь кабинета Фэншоу, я, к своему удивлению, увидел Мэддокса. На стуле у стены сидел Гудьер, выглядевший бледным и подавленным. Мэддокс рвал и метал. «Где тебя черти носили? Ты должен был появиться здесь еще час назад». «Ну, а я появился сейчас», — спокойно ответил я, пододвинув себе стул и усаживаясь. «Что случилось?» Я подмигнул Фэншоу и кивнул Гудьеру. «Что случилось?» Взвился Мэддокс и ударил кулаком по столу. «Ничего особенного. Мы всего-навсего продали страховой полис этой актрисе, чтобы она провалилась с гарантирующей выплату выкупа, если ее когда-либо похитят. А спустя 3 недели эта сука позволяет себя похитить. Вот что случилось». «Вы же не жаловались, когда я принес вам полис?» Устало заговорил Гудьер. «Откуда мне было знать?» «А ты помалкивай! Помалкивай!» — заорал Мэддокс. «Ты уже достаточно навредил, продав ей полис!» «Нет, ну погодите!» — вмешался разгоряченный Фэншоу. «Я этого не потерплю, черт меня побери! Это же его работа — продавать полисы! Работа, понимаете? Если бы Аллан этим не занимался, мы бы его давно вышвырнули!» «И потому вы не имеете права говорить с ним в подобном тоне». Мэддокс перекосил рот в нервной гримасе, гневно меряя взглядом Фэншоу, затем более спокойным голосом сказал: «Возможно, вы правы». Он оглянулся на Гудьера. «Забудьте это. Я, пожалуй, несколько погорячился. Извиняюсь». «Не стоит об этом», — проронил Гудьер, но вид у него по-прежнему был удрученный. «Может быть, вы познакомите меня с фактической стороной дела?» — заметил я. «Когда ее похитили?» 3 дня назад», — ответил Фэншоу. «Они только что узнали про полис. А ее похищение на киностудии пока скрывают. После обеда она отправилась в машине на прогулку. Куда и зачем поехала, никому не сказала. В 2 часа ночи Райс начал беспокоиться. Во всяком случае, он так говорит. Не представляю себе, чтобы такой подонок, как Райс, о ком-нибудь мог беспокоиться». Так или иначе, он обзвонил ее друзей, киностудию, но никто ее не видел. Затем в полицейский участок поступило донесение, что в одном из переулков найдена машина. Она оказалась машиной мисс Шерман, а к ее ветровому стеклу было прикреплено письмо, адресованное Райсу. Он вместе с полицией отправился туда. В письме сообщалось, что мисс Шерман похищена и что требование о выкупе будет предъявлено сегодня. Так, его уже предъявили? Нет. Суть в том, что согласно полису, мы обязаны выплатить $500 000, если мисс Шерман не будет найдена, то у нас нет другого выхода, как расстаться с деньгами. Мэддокс выругался, но никто не обратил на это внимания. «Есть какие-нибудь обстоятельства или улики, облегчающие расследование?» «Нет, никаких нет».